Сергей Лукьяненко. Снежный король. «Ну, начнем», — бодро сказал я. «Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злющий-призлющий. То был сам дьявол, раз он был в особенно хорошем расположении духа. Пап», — прервала меня Надя, — «раз он был злющий-призлющий, то как он мог быть в хорошем расположении духа?» Раз уж дочка начала задавать вопросы, уложить ее быстро не получится. Я поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее. Сказал: «А почему бы и нет? Злые тоже могут быть в хорошем расположении духа. Сделали гадость, сидят и радуются, и обдумывают следующую гадость». «Тогда надо говорить не в хорошем расположении духа», наставительно произнесла Надя, «а в веселом или радостном, потому что веселье и радость — это чувство, а хорошее — это хорошее. Это категория качества». «Не слишком ли умные слова для второклассницы?» — спросил я. «Кыш из моей головы, или сама будешь читать?» Надя надула губки, но замолчала. «Будем считать, что это сложности перевода», — смилостивился я. «Итак, он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось, да нельзя. Все же негодное и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже. Прелестнейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами». «Я люблю шпинат», — сказала Надя, — «исключительно из упрямства». Она и шпинат ела из упрямства, поскольку узнала, что обычно он детям не нравится. В таких ситуациях лучше всего игнорировать реплики. Я продолжил читать сказку, пока не дошел до фразы «Все ученики тролля», у него была своя школа, рассказывали о зеркале как о каком-то чуде. «Это как у нас школа?» — заинтересовалась Надя. «Как у дяди Гессера?» «Нет», — ответил я твердо. «Это был не дядя Гессер». «А тролль был какого уровня? Первого?» «Человеческим детям проще. Они слушают сказку в полной уверенности, что сказка — ложь. Дети иных прекрасно знают, что за каждой сказкой стоит реальная история. Не всегда детская. Даже за «Русалочкой», «Рапунцель» и прочими диснеевскими принцессами есть такая правда, от которой Дисней бы посидел и начал заикаться». Я прикрыл томик Андерсона и сказал: «Высшего. Но давай ты все-таки послушаешь сказку. История магии у вас начнется с третьего класса». «Давай», — вздохнула Надя. Человек, сидящий у окна, был молод, немногим за 20. Скуластое лицо было грубоватым, крестьянским, но глаза живыми и умными. А потрепанная мантия, перекинутая через спинку стула, выдавала в юноше небогатого студента. Огромный лист сероватой бумаги, лежащий перед ним на столе, был покрыт линиями, стрелочками, латинскими буквами, римскими и арабскими цифрами. Юноша аккуратно вписал в один из кружков букву «К». Рядом нарисовал кружок с торчащей из него стрелочкой. Отложил перо и нахмурился, как будто результат его чем-то расстроил. «Ты загрустил, мой милый Иоганн?» — спросили юношу из-за спины. Юноша вздрогнул, привстал и снова уселся. «Ты так напугался, будто к тебе подкрался тролль», — негромко сказал его собеседник. «Кто такой тролль, учитель?» — спросил юноша, не оглядываясь. «О, мой милый Иоганн! Троллем в той стране, откуда я вернулся, называют злого горного духа. В твоей чудесной теплой Моравии троллей не водится. Да, по правде говоря, их вообще нет». Юноша сглотнул и нахмурился, глядя в бумагу, будто услышанное его не убедило. «Ты все сделал?» «Да, учитель», — сказал Иоганн. «Я все сделал, учитель. Вы помните, о чем мы с вами договаривались?» Тот, кого он называл учителем, вздохнул за его спиной. «Ах, Иоганн, Иоганн, как жалко, что ты не хочешь быть иным. А ведь ты мог бы...» «Нет, учитель. Может, ты останешься человеком, но будешь и впредь моим учеником?» «У вас много учеников», — сказал Иоганн, глядя в окно на невысокую часовню августинского монастыря. «Любой школяр будет счастлив, если вы возьмете его к себе, как был счастлив и я». «Ты лучший, Иоганн. Ты разобрался в том, в чем я и сам не в силах разобраться. Неужели знания стали внушать тебе скуку?» «Не скуку, а отвращение, учитель. Вы помните наш уговор?» Учитель вздохнул. «Да, мой милый Иоганн, ты завершаешь расчет и объясняешь мне результаты, а я оставляю тебя в покое. И делайте так, что я забываю обо всем, чему научился, забываю о вас, забываю об иных, забываю о колдовстве», — напомнил юноша. «Уйдешь в монастырь?» — полюбопытствовал учитель. «Да, я возьму себе другое имя, забуду о прошлом и буду молить Бога простить мне работу на дьявола». Учитель засмеялся. «Я не дьявол, я даже не демон, я иной. И я сомневаюсь в том, что вообще... Впрочем, ладно, мой милый Иоганн, не буду мучить тебя крамольными речами. Ты завершил расчет?» «Да». «Хорошо», — сказал учитель. «Обещаю своим именем и силой, что как только ты расскажешь мне правду, я помогу тебе забыть обо мне, позволю удалиться и жить той судьбой, что ты избрал. Доволен?» Но юноша чего-то ждал. Учитель вздохнул и вытянул руку так, что ладонь его, сухая и крепкая, оказалась над листом бумаги, перед лицом юноши. «Пусть тьма будет свидетелем моих слов», — сказал учитель. Над его ладонью возникла темная точка, расширилась и превратилась в крошечный шарик из тьмы и мрака. Казалось, что он вращался над ладонью, но... Может быть, это было лишь иллюзией? Юноша вздохнул, потом отстранил руку учителя и ткнул пальцем в бумагу. «Вот, это тот скандинавский мальчик. Я нарисовал щит и копье, символы Марса». «Кай», — сказал учитель зачарованно. «Да». «А вот эта девочка». Юноша ткнул пальцем в кружок, над которым было нарисовано зеркало Венеры, кружочек на ручке. «Герда», — кивнул учитель. «Если все их предки...» Юноша снова сглотнул, провел рукой над листом бумаги, где множество кружочков соединялись линиями. «Действительно их предки, и уровень их силы верен?» «Верен», — нетерпеливо сказал учитель. «Не сомневайся. И этот господин Зет за 3 столетия 4 раза появлялся в их родословной?» Голос юноши стал тоньше, будто он сдерживался из последних сил, не переходя на крик. «И он имеет то, что вы называете высшей силой?» «Да», — сказал учитель. «Он 3 раза появлялся в родословной девочке и 1 раз в родословной мальчика. Я даже отвечу на твой невысказанный вопрос». «Это действительно я. Все 4 раза. Все 3 века». «Вы дьявол», — твердо сказал юноша. «Говорю же тебе, дьявола не существует», — рявкнул учитель. «Не его бойся». «А я и не его боюсь», — сказал юноша неожиданно твердо. «Но и не вас, учитель». На миг наступила тишина. Потом юноша вздохнул и продолжил. «Вы все правильно рассчитали. Хотя я не пойму, как, ведь ваши представления о наследовании в корне ошибочны». «Но я прав?» — спросил учитель. — Да, вы правы, но и ошибаетесь тоже. Юноша наконец-то повернулся и посмотрел в лицо своему собеседнику, самому обычному на вид человеку в небогатом камзоле и с неприметным лицом. — Вы ошиблись, учитель, — сказал он. — Вы 300 лет пытались вырастить дитя, которое станет исполнителем вашей воли. Но Господь обратит вашу спесь и ваше нетерпение против вас. «Да какое уж тут нетерпение», — сказал учитель задумчиво. 300 лет, сам же сказал. И в чем же я ошибаюсь? Вы забыли о любви, Иоганн, о той силе, что приближает нас к Господу. Любовь защитит этих детей. Забывать не в моих привычках, — ответил учитель. И ты ошибаешься. Я много думал о любви. Что ж, ты выполнил обещанное. Выполните и вы, учитель. Вы клялись тьмой. Ты бы знал, Иоганн, насколько важно точно формулировать клятву, — усмехнулся учитель. У меня есть 4 способа не исполнять ее. И еще 3 — убить тебя сразу после исполнения. Юноша вскинул руку, сжимая в ладони висящий на шее крестик. Учитель с любопытством смотрел на него. Потом сказал: «Но я не стану пользоваться твоей наивностью. Ты сделал то, что я хотел. Сейчас ты забудешь все те годы, что я учил тебя тайнам наследственности. Забудешь меня, забудешь про иных. Отправишься в свой монастырь, возьмешь себе новое имя. Грегор, — сказал юноша, — я буду зваться Грегор. Страж? — учитель усмехнулся. Что ж, как угодно, но вначале я скажу тебе 2 обидные вещи. Во-первых, тебе никогда не уйти от твоего дара. Ты великий ученый, и ты все равно вернешься к тому, чему я тебя учил. Тебе никогда не достичь тех вершин, которые ты уже покорил, но ты снова станешь изучать тайны природы». Юноша пожал плечами. Непонятно было, расстроили его слова учителя или обрадовали. «И во-вторых, — продолжил учитель, — ты хочешь расстаться со мной в уверенности, что я проиграл, но такой радости я тебе не подарю». Он опустил руку в карман сюртука и осторожно достал из кармана зеркальце. Маленькое круглое стеклянное зеркальце в серебряной оправе, скорее подобающее светской даме, чем немолодому мужчине. Впрочем, поверхность зеркала была слегка волнистой, и все, что отражалось в нем, было причудливо искажено. Вряд ли это понравилось бы юной красавице или стареющей кокетке. «Это не зеркало Венеры», — усмехнулся учитель, глядя на бумажный лист. «Этот амулет я начал создавать много лет назад, еще до твоего рождения. Я назвал его кривым зеркалом. Как ты думаешь, что оно делает?» «Отражает», — сказал Иоганн настороженно. «Только криво». «В этом-то все и дело», — сказал учитель. «Это кривое зеркало. Оно может многое, но есть одна вещь, ради которой я его создал. Оно меняет цвет. Добро превращает в зло. И наоборот». В следующий миг Иоганн вскинулся со стула и кинулся на учителя. Его движение было настолько быстрым и неожиданным, что он вырвал зеркало из рук учителя и торжествующе протянул вперед, так, чтобы тот увидел свое отражение. Учитель вскрикнул и застыл, глядя в зеркало. «Да обратится же тьма светом!» — ликующе закричал Иоганн. «Господь избрал меня своим орудием!» «Что со мной сделал?» — прошептал учитель, глядя в зеркало. «Ах! Слезы текут из самых глубин моего черного сердца! Сколько же зла я совершил! Ах! Ангелы, добрые ангелы, укоризненно смотрят на меня из зеркальных глубин!» Он протянул руку и забрал зеркало у Иоганна. Сказал: «Впрочем, нет, это не ангелы, это амальгама покоробилась. Милый Иоганн, я восхищен твоей смелостью и находчивостью, но чтобы просто использовать зеркало, надо быть иным. А чтобы понимать, как его использовать, надо быть мной. Спи же, смелый и глупый Иоганн. Спи, мой разуверившийся ученик, несвоевременный гений. Спи». Юноша медленно осел на пол, глаза его закрылись. Когда ты проснешься, ты забудешь меня и ту работу, что выполнил», — продолжил учитель. «Ты исполнишь свою мечту и уйдешь в монастырь». Он повернулся, спрятал зеркало в карман и направился к двери, закончив на ходу: «А меня ждет долгая дорога в холодный, скучный Копенгаген». Надя вздохнула. «О чем задумалась?» — спросил я. «Мне кажется, родители Кая и Герды были очень неосторожны, что разрешали им перебираться из окна в окно на большой высоте». «Кыш из моей головы?» — неуверенно спросил я. «Пап, я не подглядываю. Я правда так думаю». «Хорошо», — согласился я. «Да, ты права, неосторожны. Ну, в ту пору гораздо спокойнее относились к опасностям для детей. Дети, как бы сказать, они не совсем считались людьми». «Как иные?» — сказала Надя. Я откашлялся. «Да, пожалуй, все дети иные. Ну что ж, продолжим. Снип, снап, пурре? Впрочем, это из другой версии». «А снежная королева не может войти сюда?» — спросила раз девочка. «Пусть-ка попробует», — сказал мальчик. «Я посажу ее на горячую печку, вот она и растает». Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом. Кай топнул ногой и воскликнул. «Да пусть только попробует, я посажу ее на горячую печку, вот она и растает. А лучше нет. Лучше втолкну ее в печурку, закрою заслонку и буду слушать, как она там бьется». Бабушка вздрогнула, погладила его по голове. «Не говори так, внучек. Затолкать женщину в горячую печь — так поступают только плохие дети». «А как же Гензель и Гретель?» — спросила Герда. Бабушка покачала головой. Ее румяное, сморщенное, будто печеное яблочко лицо стало обиженным и грустным. Она твердо сказала: «Плохие дети. Чем виновата старушка-ведунья, жившая в глуши в голодные времена? Лучше бы сожгли свою злую мачеху, чем мучить и грабить ведунью». Она со вздохом отошла от печки, потряхивая головой и бормоча себе под нос: «Плохая. Грета плохая. Плохая и хитрая». «Ну, ты правда нехорошо сказал», — упрекнула Кая Герда. «Нельзя быть злым даже со злыми людьми». Кай надул губы. Он был высокий, красивый мальчик, голубоглазый и светловолосый, впрочем, как и Герда. Люди часто принимали их за брата и сестру, да и они относились друг к другу, как брат с сестрой. «Хорошо, не буду», — пробормотал Кай. Подошел к окну, заглянул в маленькую протаянную дырочку в изморозе. Стоял чудный морозный денек. На площади перед ратушей, если посмотреть искоса, то был виден самый-самый ее краешек. Дети бегали с санками, катались, прицепившись к крестьянским саням. Кай нетерпеливо топтался у окна. Герда не хотела идти кататься, пока не выучит наизусть псалом про розы. Потом мальчик засмеялся. «Герда, какой смешной господин стоит на площади! Он в черном сюртуке, в напудренном парике, а в руках у него маленькое зеркальце. Рядом с ним сани, огромные красивые сани, в них сидит женщина в белом, сверкающая, будто снег. А господин в черном пускает солнечные зайчики в нашу сторону. Ой, прямо в окно!» Герда вздохнула, повторяя про себя: «Розы цветут, красота, красота!» «Ах!» — вскрикнул вдруг Кай. «Мне кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз». «Молод ты еще, чтобы тебя кололо в сердце», — отозвалась сварливо бабушка, раскатывающая имбирное тесто для пряничного домика. «И попомни, когда колет, это не страшно. Страшно, когда...» Старушка замолчала, медленно повернулась к внуку. Герда уже стояла рядом с Каем, обвив того руками за шею и заглядывая в глаз. «Ох, беда, беда, беда!» — зашептала старушка, глядя на внука. Руки ее забегали по фартуку, доставая и убирая какие-то связки сушеных трав, простенькие колечки, старенькие очки. Она с прищуром посмотрела на Кая, вздрогнула и повторила: «Ох, беда, беда, беда!» «Должно быть, выскочила!» — воскликнул Кай, отталкивая Герду. «О чем же ты плачешь? Фу, какая ты некрасивая, когда плачешь! Посмотри на наши розы! Даром, что цветут круглый год! Их точит червь, они будто неживые! А ты, бабушка, похожа на злую ведьму из страшной сказки!» «Кай! Кай, что с тобой?» — воскликнула Герда, заливаясь слезами. Но Кай, вырвав один из розовых кустов, тотчас же увядший и рассыпавшийся в прах, уже выбежал из дома. Гулко застучали по лестнице его деревянные башмаки, и вот уже он мчится к ратушной площади, волоча за собой санки. «Бабушка, что с ним?» — спросила рыдающая Герда. Бабушка сидела на табурете, перебирая руками четки из черного камня. Из глаз ее текли слезы. «Бабушка, ответь, бабушка, ведь ты знаешь все на свете, все ведаешь, тебя слушаются и родители, и соседи. Бабушка!» «Это заклятие, девочка моя», — прошептала бабушка. «Страшное заклятие. Я знаю лишь одного волшебника, способного на такое. Ему я не ровня. Я вовсе не все ведаю, девочка. Я старая, слабая ведунья из баварской глуши». «Куда убежал Кай?» — твердо спросила Герда. «Скажи». Бабушка подняла на нее взгляд. «Все, что было ему прежде мило, стало ему отвратительно. Все, что раньше пугало и отталкивало, полюбилось. Он никогда не вернется домой, девочка. Помнишь, он сказал про господина в черном и белую женщину в санях?» «Это снежная королева?» — воскликнула Герда, обмирая от страха. «Можно сказать и так», — кивнула бабушка. «Снежный король и его снежная королева». «Я найду Кая. Я обойду всю землю и найду его», — твердо сказала Герда. «Бабушка, помоги мне». Бабушка встала. Взгляд ее стал строже. «Что ж, может быть, ты и сумеешь. Если кто и сумеет, так это только ты», — кивнула она. «Нет силы выше любви. Сама я не знаю, как найти господина в черном и женщину в белом. Но, может быть, моя сестрица поможет». «Сестрица?» — удивилась Герда. Но бабушка уже доставала из сундука удивительные вещи. Ожерелье из маленьких косточек, кусочек старой желтой кожи с нарисованными на нем непонятными письменами, маленькие красные башмачки. «Ожерелье надень на шейку», — сказала бабушка. «Старую кожу спрячь подальше, достань в конце пути, когда ничто другое не поможет. А башмачки надень сейчас». «Красные башмачки? Воскресенье?» — ахнула Герда. «Надень», — велела бабушка, — «если не боишься. Это волшебные башмачки, Герда. Если ты хочешь танцевать и веселиться, то будешь танцевать и веселиться. А если хочешь найти Кая, они отведут тебя к моей сестрице». Не колеблясь ни мига, Герда присела у дверей, сбросила с ног треска и прямо на вязаные чулки надела красные башмачки. «Немного в них осталось силы», — прошептала бабушка. «Когда-то они могли перенести тебя куда требуется, могли призвать на помощь летучее воинство». «Ангелов?» — поразилась Герда. Она знала, что ее мудрая бабушка не так проста, как кажется, но все же не ожидала таких чудес. Бабушка горько рассмеялась и поцеловала ее в лоб. «Неважно, Герда, неважно. Помощь всегда помощь. Иди, девочка, когда дойдешь до моей сестрицы, отпусти башмачки. Не надо ей такого подарка». Теребя край одеяла, Надя сказала: «А Герде было страшно уходить из дома искать Кая?» «Конечно», — сказал я. «А ее мама и папа расстроились?» «Ну да», — осторожно ответил я. «Просто про них в сказке ничего не говорится, только про бабушку, и то непонятно. Чья она бабушка? Кая или Герды?» я и сам толком не пойму», — признался. «Но думаю, что у Каи и Герды были папа и мамы. А бабушка так любила обоих, что все равно чья она». Надя покивала, потом спросила. «А это хороший поступок — бросить родителей и бабушку, даже чтобы спасти друга?» «Не знаю», — сказал я. «Не уверен. Но ведь иначе Кай бы пропал, а могла бы пропасть и Герда», — сказал я нравоучительно. «Беда с этими сказками и сказочниками. Вроде бы они учат хорошим, правильным вещам. А если разобраться, то малыш постоянно лазает на крышу к Карлсону, а социальному мужчине непонятного возраста и биографии. Девочка Герда уходит из дома, куда глаза глядят, чтобы найти сбежавшего соседского мальчишку. Кот в сапогах обманывает короля и помогает простолюдину жениться на принцессе. «Давай дальше читать», — сказал я. «Может быть, река несет меня к Каю?» — подумала Герда, повеселела, встала на нос лодки и долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился домик с цветными стеклами в окошках и соломенной крышей. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто проплывал мимо. Герда стояла на носу лодки и смотрела на вишневый сад возле маленькой, крытой соломой хижины с цветными стеклами в окнах. Деревянные солдаты у ворот потешно махали ружьями, приветствуя ее. Красные башмачки, что всю дорогу плыли рядом с лодкой, Герда сняла их, когда они привели ее к реке и пустила в воду, прощально ткнулись в борт. «Плывите, плывите, чудесные башмачки», — сказала Герда. «Может быть, к вам вернется ваша волшебная сила, и в других землях, в другие времена вы поможете другой девочке». Башмачки качнулись на волнах, будто кивнули, и поплыли по реке к океану. А Герда выпрыгнула из лодки на сушу и попала прямо в крепкие объятия старой-престарой старушки в большой соломенной шляпе, расписанной яркими цветами. «Бедная крошка!» — воскликнула старушка, цепко держа ее за руку. «Как же тебя принесло в мой садик! Пойдем-ка, давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку. Что это?» Она дернула от Герды руку, глядя на ожерелье из косточек на ее шейке. «Бабушка послала меня к вам», — сказала Герда, бесстрашно глядя на старушку. «Она сказала, что только вы, сестрица, поможете мне». «Сестрица?» — вздохнула старушка. «Ах, как молоды мы были с твоей бабушкой! Она была такая же хорошенькая, как ты, а, может быть, даже лучше!» Старушка ущипнула Герду за пухлую розовую щечку. «Ну, пойдем, пойдем!» Вслед за старушкой Герда вошла в дом, который внутри показался больше, чем снаружи. Там старушка усадила ее за стол и поставила перед ней блюдо с огромной спелой вишней. И пока Герда ела вишню и рассказывала свою историю, старушка расчесывала ей волосы маленьким золотым гребешком и качала головой. «Права твоя бабушка. Не ей тягаться с человеком в черном. Что такое седьмой ранг? Ну и не мне. Не мне, прости меня, крошка. И я против высшего ничто. Ты погибнешь сама и погубишь нас». «Но любовь», — прошептала Герда. «Любовь — великая сила», — согласилась старушка и вздохнула. «В память о ней я оберегу тебя. Засыпай же, чудесное дитя. Я не обижу тебя и другим не дам тебя обидеть. Ты будешь жить со мной в моем садку вишневом, над которым не властно время. Ты забудешь своего глупого Кая». Герда хотела сказать, что никогда не забудет, но в тот же миг заснула. А когда она проснулась в кроватке, благоухающей так, словно матрас и подушка были набиты лепестками цветов, проснулась чистая, умытая, переодетая, расчесанная. Она и впрямь не помнила ни Кая, ни бабушку, ни Копенгаген. Она радостно обняла свою любимую бабушку, которая всюду ходила в соломенной шляпе, расписанной цветами. Потом она поела вареников с вишней и сметаной и побежала играть в сад. Светило ясное солнышко. Было тепло, повсюду цвели цветы и щебетали птички. Бабушка сидела у крыльца в кресле-качалке, глядя на нее из-под шляпы. Деревянные солдаты маршировали у ворот и махали ружьями. Вечером бабушка расчесывала ей волосы и укладывала в кроватку. Так дни тянулись за днями, радостные и счастливые, но что-то все больше и больше тревожило Герду. И вот однажды она подбежала к старушке, которая прикорнула на солнышке, и вдруг увидела на ее шляпе нарисованный розовый куст. Розы. В саду у старушки не было роз. Герда вздрогнула, поднесла руку к груди. Пальцы ее наткнулись на ожерелье из косточек, сухих и маленьких, будто костяшки детских пальчиков. И память сразу же вернулась к Герде. «Кай!» — прошептала она, глядя на старую ведьму в цветастой шляпе. «Кай!» Два деревянных голема все так же маршировали у входа в садик, но им велено было охранять ведьму от того, что пришло снаружи, а не от того, что уже было внутри. И когда старушка, вздрогнув от прикосновения холодного железа, открыла глаза, Герда держала острый кухонный нож у ее горла, чуть-чуть вонзив острие в кожу. А руки старушки были крепко связаны длинными кухонными полотенцами с вышитыми на них красными розами. Герда стояла перед ней, сжимая нож обеими руками. В вишневый садик она пришла маленькой пухлой девочкой в длинном нарядном платьишке. Но теперь была худеньким подростком, а потрепанное платье казалось на ней коротким сарафаном. «Где я ошиблась?» — спросила старушка кротко. «Цветы на шляпе», — ответила Герда. Старушка кивнула. Попробовала шевельнуть пальцами, украшенными затейливыми кольцами, но оказалось, что все кольца и браслеты Герда с ее рук сняла и сложила на сырой земле. «Как мне найти Кая?» — спросила Герда. «Я тебя не обижала», — на всякий случай ответила старушка. «Я о тебе заботилась, я расчесывала твои волосы». «Замолчи», — сказала Герда резко. «Как мне найти Кая?» «Я не знаю», — ответила старушка. «Я лишь пятого ранга. Это не в моих силах. Ой, крошка, это очень острый нож». «Кай!» «Может быть, принцесса сможет?» — прошептала старушка. «Это маленькое королевство, даже не королевство. Тьфу, герцогство, но принцесса...» Герда кивнула, глядя на старушку. «Ты же меня отпустишь?» — спросила старушка заискивающе. «Я тебя не обижала». «Я заглянула в подпол», — тихо сказала Герда. Старушка замолчала, посмотрела в ясное небо, где всегда светило солнце. Спросила. «Все плохо, да?» «Да», — сказала Герда безжалостно. Деревянные големы у ворот скрипнули, вздрогнули и прекратили свое безостановочное движение. Один замер, стало слышно лишь, как скрипят, пожирая его изнутри, жуки-древоточцы. Другой развалился на части и рухнул оземь. Герда надвинула соломенную шляпу на лицо старушки и пошла по саду к воротам. Холодало, небо заволакивали серые тучи. Цветы увидали прямо на глазах. «Прощай, садок вишневый», — сказала Герда. Отломила колючку с шиповника, оплетающего ограду, заколола ею разошедшееся на груди платье. Хата с соломенной крышей рухнула за ее спиной, но девочка не обернулась, вышла за ограду. Снаружи была осень, реку сковывал тонкий ледок, дул пронизывающий порывистый ветер, несущий снежную крупку. Деревянный голем рухнул и рассыпался в труху у ее ног. В трухе забелели тонкие косточки. Герда подумала, что надо было снять с ног старой ведьмы туфли, они пришлись бы ей впору, но возвращаться не хватило духу. И она пошла по закаменевшей предзимней земле босиком. «Пап», — спросила Надя, — «а вот колдунья в волшебном садике, она светлая?» «Нет», — сказал я. «Но она ведь не злая». «Ну, по-всякому бывает», — я уклонился от прямого ответа. «Сейчас не злая, раньше злая, с Гердой добрая, с другими девочками не очень, она не светлая». «А как понять, светлая или нет, если без ауры?» «Если решает за тебя, то не светлая», — сказал я, «даже если желает тебе блага». «Но вы с мамой тоже решаете за меня и говорите, мы тебе добра желаем». «Мы родители». Надя наморщила лоб. «Родители не бывают светлыми или темными», — сказал я. «Они просто родители. Будешь слушать дальше? Или я по укороченной программе пришла, нашла, привела, розы цветут?» «Буду». Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Он долго-долго смотрел на девочку, кивая ей головою, и, наконец, заговорил. «Кар-кар, здрасте!» Герда сидела на камне и печально смотрела на свои бедные, избитые о камни ноги. Конечно, ее семья не была богатой, и носили они большей частью деревянные треска, только в праздник надевая туфельки или сапожки. Но босиком ей доводилось бегать нечасто, только летом. «Кар-кар, здрасте!» — раздалось по духам. Герда от усталости даже не вздрогнула. Повернувшись, она увидела бородатого толстого мужчину в покрытой белесой пылью одежде. «Ты мельник?» — спросила она, соображая, не пуститься ли в бегство. «Я не мельник», — возмутился бородач. «Я здешний ворон». В глазах бородача было безумие, но он казался не опасным. «А я девочка», — сказала Герда. «Я бедная, одинокая девочка, очень усталая. Я ищу своего друга Кая». «Это плохо, плохо», — пробормотал бородач. «Плохо быть девочкой, плохо быть мальчиком в наших краях. Лучше быть вороном. А ты знаешь, что общего между вороном и конторкой?» «И на вороне, и на конторке есть перья?» — предположила Герда. «Карр!» — воскликнул мужчина. «А я и не знал. Я не знал ответа. Пойдем, я отведу тебя на мельницу. Я там живу со своей воронихой. Нам надо подумать, кем ты будешь». «Я Герда». «Нет, нет. Надо подумать, кем ты будешь здесь, потому что здесь плохо быть Гердой. Здесь надо быть вороном или кротом или бабочкой, но не девочкой, не мальчиком, не человеком». «Пойдем», — согласилась Герда. «По дороге я расскажу тебе свою историю. Может быть, ты поможешь мне найти Кая?» Свой рассказ Герда закончила уже на мельнице, когда пила чай с вареньем. Мельник и мельничиха, или ворон и ворониха, как угодно, предлагали ей самого вкусного вишневого, но Герда выбрала земляничное. Когда она закончила свою историю, ворон и ворониха переглянулись. «Карр!» — спросил ворон. «Каги-карр!» — ответила ворониха. «Мы, кажется, знаем, где твой Кай», — осторожно сказал ворон. «Наша принцесса», — ворониха сглотнула. «Она такая умная, она прочитала все газеты на свете, она ездила по всему миру, даже в Трансильванию. И она стала скромной, велела разбить все зеркала, выбросить серебряную посуду, выходила из замка только вечерами, а потом она решила выйти замуж». «К ней приезжали женихи отовсюду», — кивнул ворон. «Они приходили в замок, но никто не стал ее мужем». «И никто не выходил обратно», — тихо сказала ворониха. «А потом однажды вечером пришел мальчик. Он был такой бледный, тихий, но очень вежливый. Он ждал у ворот замка, пока его не пригласили войти. Ворон затряс головой, и безумие темным огнем загорелось в его глазах. Когда его впустили, он посмотрел на разбитые зеркала, на деревянную посуду на столах, рассмеялся и пошел к принцессе. И та сказала: «Ну, наконец-то, я уже думала, что осталась в мире одна». «И они вместе теперь», — кивнула Ворониха. «Лучше быть вороном теперь», — сказал ворон. «Потому что так лучше». «Отведите меня в замок», — сказала Герда. «Если это Кай, я только посмотрю на него, узнаю, что с ним все в порядке, и уйду домой». Ворон и Ворониха переглянулись. «Ведите», — сказала Герда, вставая, — «и дайте мне какие-нибудь ботинки. Воронам ведь они ни к чему». «Дай ей ботиночки нашей дочки», — сказал тихо ворон. «Дай ей красивые ботиночки нашей дочки». И они явились во дворец, стоящий в тихом, будто замершем городе. У ворот стояли стражники, нервно поглядывающие назад, на дворцовые ворота. В роскошных залах, с обитыми атласом стенами и шпалерами, прикрывающими выбитые зеркала, Герде почудился какой-то звук. Будто тени пробегали вокруг, юноши и девушки, мальчики и девочки, испуганные и растерянные, мечущиеся по коридорам, зовущие и умоляющие. «Что это?» — спросила Герда. «Сны, просто сны», — быстро ответил ворон. «Сны о чем-то большем», — подтвердила Ворониха. «Все они спят, а их сны остались в этом замке. Навсегда». Они прошли анфиладой залов и, наконец, оказались в спальне. Несмотря на день, шторы здесь были плотно задернуты, а посреди спальни стояла кровать, странная, в виде большой коробочки макового цветка. В кровати спали принц и принцесса. Герда посмотрела на бледное красивое лицо, на светлые волосы и воскликнула: «Кай!» Юноша зашевелился, сел в кровати резко, будто и не спал. Был он молод и красив. Глаза были темные, бездонные, кожа бледная, белая, зато губы яркие, алые. Ах, какой это был прекрасный юноша! Жалко только, что это был не Кай. «Я не Кай», — сказал мальчик. «А кто ты? Смешная девчонка». Принцесса тоже села в кровати и строго спросила: «И кто вы такие?» «Мы — вороны! Вороны, ваше сиятельство!» — воскликнули хором вороны Ворониха. Принц и принцесса рассмеялись в унисон. «Ну, не бойтесь», — сказал принц. «Мы не обижаем старых ворон. Мы любим молодость и красоту. Хотите? Будьте нашими придворными воронами. А ты, девочка?» «Меня зовут Герда», — ответила она и начала рассказывать принцу и принцессе свою историю. Герда и сама не заметила, как случилось, что, пока она рассказывала, принц и принцесса оказались рядом с ней, бледные и прекрасные. Они совершенно не стеснялись своих нагих юных тел, а принц даже склонился к Герде, собираясь поцеловать ее в шею. Но вдруг ожерелье на шее девочки шевельнулось. Принц вскрикнул и отстранился. Они с принцессой молча переглянулись. «Любопытно», — сказала принцесса. «Амулет или любовь? Я даже не пойму, что именно. Можно попробовать перебороть». Принц нервно засмеялся. «Ха-ха-ха, брось! Любимая, зачем? Милая девочка с трогательной историей, какая трепетная любовь. Ей надо помочь. Это как минимум забавно». Принцесса кивнула, закуталась в халат, второй бросила принцу. «Хорошо», — сказала она. «Дадим ей карету, ту, позолоченную. Не люблю ее. Моих старых платьев мы почти одного роста и новые туфли взамен этого безобразия на ее ножках. Кренделей, булок. Эй, ворон, ты должен хорошо знать пекарей, пусть постараются. И охрану. Мне давно уже не нравится серебряный полк лейб-гвардии. Как они смотрят мне вслед. Пусть охраняют нашу милую гостью в ее поиске». «Спасибо», — сказала Герда. «Как добры ко мне все люди и животные». Принц в халате вышел с ней в приемную, где тихо сидели вельможи и чиновники. Отдал распоряжение и ушел, на прощание еще раз бросив взгляд на ожерелье на шейке Герды. Герда тихо вышла из замка. Отряд гвардейцев уже строился у кареты, запряженной четвериком лошадей. Кучера и слуги, отправленные принцем вместе с Гердой, веселились и радовались, оглядываясь на замок. Служанки вынесли Герде гору нарядов, и она переоделась. Посмотрела на свое старое платье, заколотое шипом, и сказала: «Я сейчас». Земля у ворот замка была твердая, как камень. Но Герда уколола себе палец шипом шиповника, и тот вошел в землю легко, будто нож в горло старой ведьмы. «Розы цветут. Красота, красота», — прошептала Герда, потому что шиповник — это тоже роза. Темно-зеленый побег вырвался из холодной земли и побежал, ветвясь по стене замка, мгновенно обрастая кроваво-красными и мертвенно-белыми цветами. Острые, как иглы, шипы вонзились в камень. Герда повернулась и пошла к подаренной карете. Надя вздохнула и сказала: «Хорошо быть принцессой». «Почему?» «Хочешь подарить кому-то карету из золота? Даришь. Хочешь послать гвардейцев помочь Герде? Посылаешь». «Не всегда добрые поступки вызваны добротой», — сказал я. «И не всегда злые поступки от злобы». «Ну и что? Я была бы доброй принцессой. И умной. И любознательной». «Любознательность и ум порой вредят даже добрым принцессам», — ответил я. «Но, в общем-то, ты права. Хорошо иметь возможность делать добрые поступки». «Даже если ты злой», — добавила Надя. Мы вступали на хрупкую почву соотношения добра и зла у темных и светлых иных. Обычно это изучают, выйдя из школьного возраста, а не в 8 лет. Но я не стал спорить. «Да, даже если ты злой». «Читаем дальше». Надя кивнула. «Ишь, какая славненькая, жирненькая, орешками откормлена», — сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми, нависшими бровями. «Жирненькая, что твой барашек. Ну-ка, какова на вкус будет?» И она вытащила острый, сверкающий нож. «Вот ужас!» — прочитал я. Огромный волк перепрыгнул через пики стражников и ударом лапы опрокинул офицера в сверкающих серебряных доспехах. Сомкнул челюсти на его горле, рванул, потом повернулся к Герде. Стая добивала последних гвардейцев. Нет, те не струсили, когда посреди темного леса на них бросились огромные волки. Они дрались до конца, дрались с отчаянием и отвагой обреченных, давно уже смирившихся со своей смертью, но цепляющихся за что-то поважнее, чем жизнь. С десяток волков были иссечены мечами и пронзены пиками. Некоторые пытались подняться. Несколько умерли и преобразились, превратившись в голых волосатых мужчин и женщин, после смерти совсем не страшных, а только противных. Убивший офицера волк встряхнулся и превратился в огромную старую женщину, всю заросшую волосами. У нее на подбородке завивалась длиннющая борода, а брови оказались такие густые, что закрывали глаза, и временами старая женщина дула вверх, отводя их. «Ишь, какая славненькая, жирненькая! Орешками откормлена! Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?» Зловеще сказала старуха. И тут же завопила. Ей на спину запрыгнула молодая волчица, в прыжке превратившаяся в черноволосую девушку, смуглую, широкоплечую, с грустными глазами. Девушка укусила старуху за ухо, совсем по-звериному, и воскликнула: «Она будет играть со мной! Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постельке!» «Мне надоели твои игрушки!» рявкнула старуха, недовольно повела плечами, стряхивая девушку, и пошла к волкам, сгрудившимся вокруг тел гвардейцев. Герда торопливо отвернулась. «Лучше сядь в карету», — сказала девушка, хватая Герду за руку и втаскивая за собой. «Пока они не наелись, лучше не попадаться им на глаза. Ты кто такая? Принцесса?» Девушка обняла ее, пообещала. «Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты такая хорошенькая. Дашь мне свою шубку?» Герда сбросила шубку, и девушка радостно в нее завернулась. Велела. «Рассказывай». И Герда рассказала ей про своего любимого названного братца Кая, про то, как он исчез, как она ушла из дома его искать. Маленькая разбойница слушала ее, временами гладя по руке, а потом серьезно сказала. «Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя. Я лучше сама тебя убью. Я еще не встречала никого, кто умеет так любить, как ты». «Спасибо», — сказала Герда. Маленькая разбойница протянула руку и вытерла слезы с ее щек. Когда оборотни-разбойники наелись, они притащили карету в свое логово. Это был старый замок, стоящий на высокой горе. Когда-то в него ударила молния, и глубокая трещина расколола гору и замок на две части. Впрочем, оборотням вполне хватало и половины замка. Разбойники въехали во двор замка. Из трещины вылетели стаи ворон. По двору забегали свирепые собаки. Они смотрели устрашающе, но не лаяли, потому что им подрезали голосовые связки. Маленькая разбойница привела Герду в огромный зал, где горел исполинский очаг. Разбойники, уже в человеческом облике, принялись жарить в нем мясо. В огромном котле варился суп. Герде тоже принесли еды. Она вначале хотела отказаться, но потом увидела, что это жареные голуби. Когда она поела, маленькая разбойница потащила ее за собой в угол зала. «Это моя лёжка», — сказала она, указав на груду соломы, покрытой сверху роскошными, хоть и грязными коврами. «Сюда никто не придет. Мать любого разорвет на кусочки. Но не сходи с ковра, а то ты станешь добычей». «Я не сойду», — пообещала Герда, глядя на северного оленя, привязанного к стене за медный ошейник. «Будешь спать тут, со мной». Маленькая разбойница улыбнулась, хоть глаза ее и остались грустными. «Не бойся». «Я ничего не боюсь», — сказала Герда. «Я должна найти Кая, а пока я его не найду, мне нельзя ничего бояться». «И не смей убегать», — предупредила маленькая разбойница. «Его тоже надо держать на привязи, а то убежит». Она достала из расщелины в стене длинный острый нож и пощекотала оленя по горлу. «Милый старичина Бяшка, правда он смешной?» Олень испуганно отводил голову от ножа, глядя на Герду большими испуганными глазами. «Ты спишь с ножом?» — спросила Герда. «Ну, мало ли что может случиться. Вокруг шайка разбойников-оборотней, если ты не заметила. Привыкай». «Я не могу привыкать. Я должна искать Кая». «Кай, Кай, Кай!» — раздраженно воскликнула маленькая разбойница. «Его и в живых уже нет, твоего Кая!» Олень вдруг замотал головой, будто хотел что-то сказать. Маленькая разбойница нахмурилась, покосилась на свою мать. Но та вместе с разбойниками пировала у огня. Разбойники ели, а их предводительница кувыркалась. «Ладно», — неохотно сказала маленькая разбойница и сняла с оленя ошейник. Олень встряхнулся и превратился в пожилого человека, узкоглазого, темноволосого и широкоплечего, похожего на маленькую разбойницу. «Так вот ты каков, северный олень», — подумала Герда, но ничего не сказала, чтобы не обидеть оборотня. «Что ты хочешь сказать, отец?» — спросила маленькая разбойница. Скорчившись на соломе, оборотень-олень прошептал, опасливо оглядываясь на разбойников у огня. «Я видел его, видел Кая. Год назад, когда я убежал в тундру, я встретил его в метели. Человек в черном и женщина в белом вели его на север, туда, где чертоги Снежной Королевы. Он был бледным и усталым, но живым». «Ну зачем ты вернулся, отец?» — досадливо спросила маленькая разбойница. «Жил бы в своей тундре, щипал ягель. Что ты забыл здесь? Мать едва тебя не прирезала. Ты же позор нашего рода!» Мужчина молчал, глядя на маленькую разбойницу. «Отпусти меня», — прошептала Герда. «Я люблю Кая, я должна его найти». «У всех есть любовь. — сказала юная девушка вполголоса. «Оборачивайся, отец, живо! Сейчас они сыты и пьяны. Они ничего не увидят. Я выведу вас из замка». «Спасибо», — прошептала Герда и на радостях поцеловала маленькую разбойницу. «Телячьи нежности», — грустно сказала та, глядя на Герду. «Хорошо, что я не ужинала. Чую, что придется драться, а это лучше делать на голодный желудок». Она усадила Герду на спину своему отцу, вновь обернувшемуся оленем, и тихонько вывела за ворота. «Вот тебе меховые сапожки, вот тебе мамашины рукавицы, вот тебе мягкая подушечка, чтобы удобнее было сидеть», — сказала маленькая разбойница и заглянула Герде в глаза. «Найди свою любовь». В этот миг из замка с рычанием выбежала огромная волчица. «Ах, какой ужас! Эта атаманша оборотни все-таки заметила, что пленники исчезли». «Скачи, Герда, скачи!» — закричала маленькая разбойница и мигом обернулась в волчицу. Она бросилась на атаманшу, и обе волчицы с рычанием принялись драться. А олень поскакал на север, не останавливаясь ни днем, ни ночью. «Разбойницей тоже быть неплохо», — сказала дочь. «Только надо быть доброй разбойницей, как Робин Гуд. Лучше быть просто человеком», — ответил я. «Ну или иным». «Просто человеком быть скучно», — ответила Надя. «Все интересное пройдет мимо. Вот Герда кого на пути встретила? Добрую старушку-колдунью, говорящих воронов, принца с принцессой, разбойников». «Простые люди ей тоже помогали», — уверил я. «Все-все-все». Андерсон не мог про всех написать. Герда ведь шла очень долго, понимаешь? Она отправилась в путь маленькой девочкой, но за годы пути выросла. Люди давали Герде хлеб, кров над головой, махали вслед руками. Ну ладно, давай дочитывать. Олень остановился у жалкой избушки. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха-лапланка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. В избушке было так дымно, воздух так вонял рыбой и гнилью, что Герда едва не задохнулась. Но все же здесь было тепло, и ворчливая лапланка сунула ей в руку чашку с горячим соленым варевом. «Что делает в этих краях девушка, отмеченная силой?» — спросила лапланка. «Да еще с порченным трусливым оборотнем оленем». «Ты тоже владеешь искусством, сестрица?» — спросила Герда. «Я? О, нет, юная красавица. Я могла бы им овладеть, но я отказалась от этой судьбы. Не хочу я искать силу в нижнем мире, пить горячую кровь и превращаться в волка. Мои зелья — обычные зелья. Они берут силу от трав и камней. Их может сварить любая женщина, решившая приманить любимого мужчину или извести постылого мужа». Герда внимательно посмотрела в свою чашку. «Нет, нет», — сказала лапланка. «Это обычная еда, хоть и воняет, как отрава. Кто я такая, чтобы посметь отравить великую с таким страшным амулетом на шее? Я помогу тебе и провожу прочь, я не лезу в дела иных. Об одном тебя прошу, Герда. Не убивай меня, когда покинешь этот жалкий приют». «Только плохие дети убивают», — обиделась Герда. «Да, но ты давно не ребенок», — вздохнула лапланка. «Вот тебе сушеная треска. Отвезешь моей подруге Финмарк». «Ты написала ей послание на сушеной рыбе?» — удивилась Герда. «Что ты, милая, откуда мне уметь писать?» — удивилась лапланка. «Это просто рыба. Я давно обещала передать ей с Аказии настоящую бакалияу, которая научилась делать, плавая с пиратами в южных морях». Герда снова села на оленя, и тот помчался сквозь метель. Северное сияние полыхало над их головами. Они мчались через леса и болота, по тундре и снежным полям, пока не увидели жилище Финки. Землянку, где дверь служила дымоходом, а дымоход — дверью. Финка ходила по своему жилищу полуголая. Герде тоже пришлось раздеться. Так здесь было жарко. Олень обернулся человеком и влез в землянку вслед за ней. Втроем они едва помещались в убогом жилище. Герда рассказала Финке свою историю, а та мигала, слушая ее, и не говорила ни слова. лишь смотрела на амулет. «Ты мудрая женщина», — сказал олень. «Ты можешь, к примеру, увеличить ее физическую мощь, дать ей силу 12 богатырей». «Зачем ей сила 12 богатырей?» — сварливо спросила Финка. «Она уже 12 лет в пути. Ей служат и люди, и иные, ей служат вампиры и оборотни. 3 магических артефакта дала ей с собой бабушка-колдунья. Да только силы в них было, кот наплакал. Старые волшебные башмачки, ожерелье из мизинчиков и кусок оборотной шагрени. Герда сама придала им силу, они ее лишь оформили. Башмачки направили на верный путь, ожерелье оберегло от зла». «А шагреневая кожа?» — спросил любопытный олень. «Достань!» — велела Финка. Герда достала кусочек мягкой кожи и протянула Финке. «Обычная шагреневая кожа исполняет желания, отбирая за это годы жизни», — сказала Финка. «В линиях возможного будущего шагрень ищет будущее желаемое, но цена велика. Эта шагрень — оборотная. Ты 12 лет была в пути, девочка. Ты отказалась от детства и юности, от желаний и стремлений. Все ради любви. Оборотная шагрень впитала в себя 12 лет твоей юности, а молодость — огромная сила. Лишь одно желание исполнит оборотная шагрень. Но зато за желание уже заплачено». Герда покрепче сжала драгоценную кожу в ладони. Сказала: «Ты великая волшебница». «Ты ошиблась дважды», — ответила Финка скромно. «Всего лишь первый ранг, всего лишь ведьма». «Что случилось с Каем?» — спросила Герда. «Заклятие», — пожала ведьма плечами. «Очень сложное, очень хитрое, очень своеобразное заклятие. Я слышала лишь об одном искуснике, кто может такое сделать. Видимо, он во всем и виноват, ведь его замок совсем недалеко, и он 10 лет как поселился там с молодой женой и приемным сыном. Но вот зачем?» «Что зачем?» — удивилась Герда. «Зачем потребовалось разлучать 2 детей?» — спросила Финка сварливо. «О, у тебя неплохой потенциал, 2-й, 1-й ранг, может быть и высший. У Кая, если я правильно прочла твои воспоминания, 4-й ранг. 2 иных детей, ну и что с того?» «Но снежная королева», — прошептала Герда. «Да ласть тебе эта снежная королева», — сплеснула Финка руками. «Человек в черном, вот кто все затеял. Он столь хитроумно увел из дома мальчика Кая. Но зачем? Зачем ему было вас разлучать? Убить вас для него — расплюнуть. Обернуть к свету или тьме — плюнуть еще раз. Сделать своими учениками, да еще и восторженными. Плюнуть 3-й раз?» — кивнула Герда. «Но если снежная королева полюбила Кая...» Финка захохотала. «Или человек в черном...» — покраснев, прошептала Герда. Финка от хохота стала бить себя по голым бедрам ладонями. Отсмеявшись, сказала: «Ха-ха! Любовь — забава для молодых! Нет, девочка, не ищи там любви. Ты сможешь разрушить обратное заклятие, что застряло в сердце и глазах Кая. И, наверное, сможешь вместе с ним уйти. Ожерелье из мизинчиков — страшная сила. Да, и есть у нас законы, которые мы не нарушаем. Но если ты не поймешь, чего хотел от вас человек в черном, твоя победа обернется поражением». «Спасибо, мудрая ведьма 1-го ранга», — сказала Герда. «Спасибо за приют и науку. Я пойду. Олень, ты отнесешь меня к замку?» «Поесть не желаешь перед дорогой?» — спросила Финка. «Нет», — подумав, ответила Герда. «Чую, что придется драться. А как говорила мне подруга, это лучше делать на голодный желудок». «Знаешь, папа», — сказала Надя, — «когда сказка кончается, это немного грустно». «Верно», — согласился я, — «но сказки всегда кончаются, когда начинается жизнь. Давай узнаем, как кончится эта сказка». Дочь кивнула. Кай остался один в необозримой пустынной зале. Смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на одном месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он замерз. В это-то время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, входила Герда. Красивая рослая женщина в белом платье в пол стояла на балконе бального зала. Человек в черном стоял рядом с ней. Насмешливо улыбаясь, он следил за девушкой, что шла к юноше, сидящему посреди зала. «Не боишься, что она развеет иллюзию?» — спросила женщина небрежно. «О, нисколечко», — ответил человек в черном. «Она видит то, что ожидала увидеть. А такую иллюзию никто не развеет. Стены из вьюги, потолок из северного сияния. Я хотел еще добавить белых медведей в доспехах из метеорного железа, но решил, что это чересчур. Еще начнет с ними сражаться». Женщина в белом вздохнула. «Как я понимаю, ты не собираешься атаковать». «Отважную крошку Герду?» — возмутился человек в черном. «Разве я похож на злодея?» Герда подошла к бледному юноше, который застыл у ледяной глыбы с резцом в руках. Дотронулась до его плеча. Что-то прошептала. Юноша досадливо стряхнул ее руку. Что-то ответил. «Сдаюсь», — сказала женщина в белом. «Нет, правда сдаюсь. Ты истратил на никчемного мальчугана, рядового иного со светлым потенциалом, могущественный амулет. Нанял меня, как какую-то актриску, играть снежную королеву. Привез сюда, в этот дурацкий старый замок. А тут холоднее, чем в России, знаешь ли. 10 лет мы торчали среди снегов, и ради чего? Чтобы девчонка с медлительностью черепахи притопала сюда и увела мальчишку?» «Разве я мало тебе заплатил?» — с укором спросил мужчина. «Вполне достаточно. Твоя библиотека бесценна, я прочитала все, чем ты соизволил поделиться». «И даже кое-что, чем делиться не собирался», — насмешливо ответил мужчина. «Ладно, не будем мелочиться. Мне нравятся твои амбиции, а своя ведьма в конклаве всегда пригодится». Герда принялась целовать Кая. Тот неуклюже отпихивал ее. «У него, кстати, хороший потенциал скульптора», — сказала женщина, проигнорировав иронию мужчины. «Может, с мрамором станет работать? И все же, к чему все это было?» «С чего ты решила, что я отвечу?» — фыркнул мужчина. «Да тебе самому хочется похвастаться», — ответила женщина. «Не встречала еще ни одного мужика, который не похвалился бы удачной интригой. Я тебе не соперник. Язык за зубами держать умею. Давай, мой снежный король, хвастайся». Мужчина вздохнул. «Что ж, ты права. Дело в том, что я научился выводить иных. Это была долгая работа, поверь. Кай и Герда — плоды 300-летней селекции». «Ого!» — с уважением сказала женщина. «И отчасти мои потомки», — добавил мужчина. «Всегда ведь стоит использовать самое лучшее». «Хорошо, но я по-прежнему не понимаю». «Важны не они сами», — сказал мужчина. «Важен ребенок, которого они породят. Это и будет конечный результат. Но тут есть один фактор, на который я не могу повлиять». «Любовь», — догадалась женщина. «Только настоящую любовь невозможно вызвать магией». «Верно. Дело ведь не в физическом соитии. Организовать это проще простого. Кай и Герда относились друг к другу как брат с сестрой. Но это не проблема. Разжечь в молодых людях страсть можно без всякой магии. Но для успеха мне требовалась безумная любовь. Именно она приведет к появлению абсолютного волшебника». «Да ты с ума сошел», — сказала женщина. «Увидишь, весь этот путь, который прошла Герда, все лишения и тяготы, ужасы и предательства, страхи и страдания — все это нужно было для того, чтобы разжечь в ней любовь, настоящую, безумную любовь. Наш бедный Кай, если уж на чистоту, вторичен. Я надеюсь, что он и впрямь влюбится в хорошенькую смелую Герду без памяти. Но это уже не столь важно». Внизу, в зале, Герда достала из-под шубки кусок мягкой шагреневой кожи и стала протирать им лицо Кая, потом приложила к его груди. «Ого, как зарядила-то!» — восхитилась женщина в белом. «Да, сотрет она твое заклинание. Но знаешь, Завулон, у тебя не получится. Я не скажу, как и почему, но твой план даст осечку». «Предвидение, Арина?» — со скепсисом спросил мужчина. «Нет, опыт», — ответила женщина. «С любовью не шутят. Ты слишком стар, ты это уже забыл, а я помню. Что-то пойдет не так. Что-то случится». Она помолчала, а потом уверенно добавила. «А может быть, уже случилось. Просто мы еще не видим». Внизу, в бальной зале, которая казалась юноше и девушке километровым чертогом из ветров и метелей, мальчик Кай посмотрел на девочку Герду и воскликнул. «Герда! Милая моя Герда! Где же это ты была так долго? Где был я сам?» И он оглянулся вокруг. «Как здесь холодно, пустынно!» Отбросив утратившую силу шагреневую кожу, Герда повела Кая прочь, целуя в глаза, лоб, руки. Женщина в белом и мужчина в черном молча смотрели на них сверху. «Но где же я мог просчитаться?» — тихо спросил мужчина. «Все-таки «Снежная королева» — очень долгая сказка. Я перевернул последнюю страницу, когда понял, что дочь уже спит, но на всякий случай продолжил читать, понижая голос и пропуская целые предложения. Там уже ждал их северный олень. Он привел с собою молодую оленью матку. В имя ее было полно молока. Она напоила им Кая и Герду и поцеловала их прямо в губы. Вот перед ними и лес. Запели первые птички, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетом за поясом. Герда сразу узнала и лошадь, она была когда-то впряжена в золотую карету, и девушку. Это была маленькая разбойница. Закрыв книгу, я негромко добавил, вставая. В общем, все кончилось хорошо. Хорошие победили, как всегда, плохие проиграли, поделом им. В сказках всегда так. В жизни, конечно, сложнее. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетом за поясом. Герда сразу узнала и лошадь, она была когда-то впряжена в золотую карету, и девушку. Это была маленькая разбойница. И черноволосая девушка тоже ее сразу узнала. «Ишь ты, бродяга!» — сказала она Каю. «Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?» Кай глуповато улыбнулся и гордо обнял Герду за плечи. А Герда осторожно протянула руку и потрепала маленькую разбойницу по щеке. Сказала, «Ты победила?» «Делов-то!» — небрежно ответила маленькая разбойница. Но глаза ее были серьезны и грустны. «Да, шайку разогнала. Кто ушел жить к людям, а кто перекинулся насовсем и подался в леса?» Герда не стала спрашивать, что стало с атаманшей разбойников. У оборотней свои законы. «Ты что-нибудь слышала о принце и принцессе?» «С их замком случилось неладное», — отвечала молодая разбойница. «За одну ночь он весь оброс шиповником, таким колючим, что никто не мог выйти изнутри и войти снаружи. Впрочем, снаружи не особенно-то и пытались. Да что мы о всяких мелочах? Ты-то нашла свою любовь?» «Да», — сказала Герда, глядя ей в глаза. «Ты поняла, за что стоит страдать, жертвовать, драться, идти на край света, расставаться с родными?» «Да», — ответила Герда. «Ну, здорово», — сказала маленькая разбойница, отводя взгляд. «Как-нибудь заеду в ваш город, навещу вас». Герда кивнула. «Обязательно навести». Маленькая разбойница пришпорила коня и понеслась вскачь. «Дикая какая-то», — изрек Кай. «Тебе не кажется, что она оборотень?» «У каждого свои недостатки», — задумчиво ответила Герда, думая о чем-то своем.